Бедная женщина была спокойна, но бледна, как полотно. Она встала и, нетвердыми шагами подойдя к доктору, протянула ему руку. «Все кончено», — прошептала она едва слышным голосом. Услышав эти слова, Этьен вздрогнул. Он был испуган умственным расстройством бедной женщины и переменой, происшедшей в ней за несколько часов. Он понял, что, говоря Берти о беспокойстве, которое внушало ему состояние ее матери, он его не преувеличивал, а, напротив, действительность была гораздо хуже, чем он думал. «Я приехал облегчить ваш труд», — сказал он. «Вы сильно устали, и вам необходимо отдохнуть несколько часов. Идите, идите. Мы с мадемуазель Бертой проведем ночь у изголовья нашего дорогого Абеля». «Доктор», — ответила мадам Леруа с удивительным спокойствием, — «я вам очень благодарна, но, поверьте, я гораздо сильнее, чем вы думаете. Мое место у постели моего умершего сына, и я не хочу отдыхать, пока мой возлюбленный сын не оставит навсегда этого жилища». «Как вам угодно», — ответил доктор. «Но, надеюсь, вы позволите мне взять на себя все необходимые хлопоты». «Какие хлопоты?» «Но надо заявить в мэрии, заказать обедню в церкви, наконец, позаботиться о похоронах». «Я беру все эти труды на себя», — ответила Анжела, — «и сделаю все одна». «Но у вас не хватит сил». «Нет, моя слабость только кажущаяся. Умоляю вас, берегите себя. Я прошу вас как друг и требую этого как доктор. Подумайте о том, как дорога ваша жизнь тем, которые вас любят». «Наша жизнь в руках Божьих», — ответила мать. «Что бы ни было, я исполню свой долг». Помолчав немного, она прибавила. «Не думайте, доктор, что я отказываюсь от вашей помощи. Напротив, я сама попрошу вас заняться необходимыми распоряжениями, которыми мне невозможно заняться самой. Мы слишком бедны и имеем мало знакомых, чтобы рассылать пригласительные письма на похороны. Но я хотела бы, чтобы наши немногочисленные друзья и приятели бедного Абеля могли отдать ему последний долг. Поэтому я прошу вас написать несколько коротких записок и буду вам очень благодарна. Берта сообщит вам имена и адреса». Этьен смотрел и слушал Анжелу с удивлением, смешанным с испугом. Это обманчивое равнодушие беспокоило его, так как он угадывал под ним страшное страдание. «Я исполню ваше желание», — ответил он, — «но вы, в свою очередь, должны принять лекарства, которые я вам пропишу». «Хорошо, доктор», — с печальной улыбкой прошептала мадам Леруа. «Аптеки, по всей вероятности, открыты», — продолжал Этьен, обращаясь к Берте. «Я попрошу вас, мадемуазель, сейчас же пойти за ним». «Рядом в комнате есть чернила и бумага», — поспешно ответила молодая девушка, увлекая за собой доктора. Оставшись с ним вдвоем, она спросила его: «Почему вы прописываете это лекарство? Разве мать в опасности?» «Нет. Поклянитесь мне». «Клянусь. Но опасность может наступить каждую минуту, и лучше ее предупредить». «Вы совершенно правы, доктор. Пишите». Когда рецепт был написан, молодая девушка взяла его и поспешно вышла, чтобы отнести его в аптеку. Что касается доктора, то он пошел в комнату покойного, у изголовья которого мадам Леруа читала молитвы. Берта вернулась через 10 минут с лекарством, половину которого доктор, вылив в стакан, подал Анжеле. «Выпейте, прошу вас», — сказал он. Мадам Леруа, поспешно выпив лекарство, снова погрузилась в чтение молитв. Молодая девушка подошла к Этьену. «Теперь, если вы согласны, напишите письма», — сказала она шепотом. «Сию минуту», — ответил доктор тем же тоном. Этьен внимательно следил за мадам Леруа. Он, казалось, ждал чего-то. Вскоре он заметил, как вдова казненного делает отрывистые движения, как бы борясь со сном. Несколько раз она проводила рукой по глазам, которые закрывались против воли. Затем голова ее закачалась, и она откинулась на спинку кресла. Книга выскользнула у нее из рук и упала на постель умершего. «Боже мой, что с ней такое?» — с испугом спросила Берта. «Молчите», — ответил доктор. «Она спит». «Но этот сон так странен!» «Нисколько. Это результат моего лекарства. Положите подушку ей под спину. Когда она проснется, она будет иметь силы, в которых так нуждается». Берта исполнила его приказание. Затем они встали и вышли в соседнюю комнату, где доктор написал несколько писем. Около 4 часов ночи молодые люди окончили свое занятие. «Теперь, — сказал Этьен, — я попрошу вас отдохнуть немного. Я же посижу около вашей матери». Берта покачала головой. «Я не устала, — ответила она. — Мы будем там вместе». В 7:30 утра мадам Леруа еще спала, но сон ее был неспокоен. «Доктор, — прошептала Берта, — видите?» «Да, вижу. Она сейчас проснется». Действительно, через несколько мгновений Анжела открыла глаза и несколько минут оглядывалась вокруг, удивленная, что уже светло. «Я спала?» — прошептала она. «И вы дали мне спать?» «Мы даже старались не разбудить вас, так как сон вам очень полезен». «Да, действительно, мне кажется, что я стала сильнее. А который час?» «Около 7 часов». «Вы приготовили письма?» «Да», — ответила Берта. «Господин Этьен написал письма, а я адреса». «Их надо отправить сегодня же с комиссионером», — сказала мадам Леруа. «Хорошо, я отдам эти письма, выходя отсюда», — перебил Этьен. «Как, доктор, вы уже уходите?» «Это необходимо, так как у меня есть несколько визитов». «Да, это правда. Несчастье делает нас эгоистами. Берта, я сейчас пойду в мэрию сделать заявление о смерти». «Позвольте мне сделать это за вас», — снова вмешался доктор. «Поручите мне все». «Благодарю вас, так же, как и вчера, но так же, как и вчера, отказываюсь», — ответила мать. «Я хочу сама исполнить этот последний долг». Видя ее твердую решимость, доктор больше не настаивал и, простившись с обеими женщинами, ушел, унося письма и обещая прийти через некоторое время. Скоро мадам Леруа была одета и, взяв бумаги, подошла к Берте. «Дитя мое», — сказала она, — «прежде чем действовать, мы должны рассчитать средства, но мне хотелось бы прилично похоронить твоего брата». «Мама», — ответила молодая девушка с некоторой нерешительностью, — «вы можете поступать, как вам угодно. Скажи мне, у нас еще остаются деньги?» «Да, еще много». «Сколько же именно?» «Около 500 франков». Мадам Леруа с удивлением взглянула на Берту. «Около 500 франков? Ты не ошибаешься?» «Нет». «Я не думала, чтобы мы были так богаты». «Ты ошибалась. Вот и все». И молодая девушка, чтобы доказать свою правоту, вынула из стола часть денег, переданных ей накануне Этьеном. «Это правда», — с удивлением прошептала мадам Леруа. «Но не надо забывать, что у нас есть долги». «Какие? Мы много должны доктору Лорио». При этих словах Берта покраснела. «Доктор ничего не возьмет», — прошептала она. «Он сказал тебе это?» «Да». «Ах!» — закричала мадам Леруа. «Само провидение послало нам этого человека. Благодаря его преданности у Абеля будет могила с его именем, на которую мы можем ходить молиться». Затем мадам Леруа обняла дочь и вышла. После полудня доктор Этьен снова пришел к бедным женщинам, принеся им утешение одним своим присутствием. Погребение должно было произойти на другой день, в четверг, в 9 часов утра. Рене Мулен ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением. Он полностью устроился, как мы уже знаем, в среду вечером, осмотрел в последний раз свою квартиру и отправился в маленький ресторан на бульвар Бомарше, где он обедал после переселения на Королевскую площадь. После обеда, когда подали кофе, он спросил вечернюю газету. Ему подали «Патрие». Машинально он взглянул на то место, где печатаются объявления о похоронах. Вдруг он вскрикнул, пораженный, прочитав имя своего бывшего хозяина. В то же время он страшно побледнел. «Это невозможно», — прошептал он полголоса. «Я не так прочел. Кроме того, имя ничего не доказывает. Очень много людей носят одинаковые имена». Затем он снова прочел слова, находившиеся в рубрике об умерших в 6-м округе, которые произвели на него глубокое впечатление. «Абель Фредерик Леруа, 25 лет», — повторил он. «То же имя, та же фамилия, те же годы. Это странно и начинает пугать меня. Неужели судьба преследует и детей несчастного мученика? Как это ужасно! Ошибиться почти невероятно», — продолжал он. «Но все-таки возможно. Я постараюсь как можно скорее разъяснить эти сомнения. Я хочу узнать это сегодня же». Он снова взял газету, но с досадой бросил ее. Напечатано было только то, что Абель Фредерик Леруа принадлежал к числу жителей 6-го округа. Но не было указано улицы, где он жил. «Надо ждать до завтра», — прошептал Рене. «Завтра в мэрии я получу адрес и все нужные сведения. Но теперь все бюро уже заперто, и поневоле приходится ждать». В течение целой ночи дурные сны и кошмары преследовали Рене. Уже с зарей он был на ногах, а в 7 часов утра вышел из дому и отправился на площадь Сен-Сюльпис в мэрию. Нам нет надобности прибавлять, что в этот час бюро было заперто. Сторож, которому он выразил свое удивление, очень непочтительно засмеялся ему в лицо и сказал, что чиновники приходят как можно позже, но во всяком случае не ранее 9 часов утра. Чтобы как-нибудь убить время, Рене вышел из мэрии и начал прохаживаться взад и вперед по площади, удивляясь, с какой медлительностью тянется время. Наконец, пробило 9 часов. Рене поспешно бросился в бюро. Бюро было открыто. Заспанный сторож вытирал пыль, но ни одного чиновника не было еще на своем месте. Наконец, через 1/4 часа ожидания явился первый чиновник и, не обращая внимания на то, что его ждут, спокойно начал снимать шляпу и пальто. Рене, не будучи в состоянии победить свое нетерпение, подошел к чиновнику, который, не глядя на него, повернулся к нему спиной и самым нелюбезным тоном проговорил: «Сию минуту». «Я пришел узнать, сударь», — начал Рене. «Сию минуту», — еще недовольнее повторил чиновник. Нетерпение Рене еще более увеличилось, но он понял, что не выиграет ничего, рассердившись, и сдержался. Чиновник медленно уселся на табурет и еще медленнее вынул книгу, как бы испытывая удовольствие дать понять публике свое могущество. Затем взял перо, внимательно рассмотрел его кончик и, наконец, не глядя на просителя, спросил: «Что вам надо?» «Я желаю знать», — сказал Рене, — «где жила одна особа, о смерти которой я прочел вчера в газетах». «Это не мое дело», — грубо ответил чиновник. «Идите в бюро справок». Механик, который не отличался особенным терпением, сжал кулаки. «Но, сударь, — резко сказал он, — при некоторой любезности вы могли бы сами дать мне эту справку, так как чиновник из бюро справок придет к вам же за тем, что мне надо. Поэтому прошу вас, избавьте меня от долгого ожидания, так как у меня нет так много времени, как у вас». Резкий тон Рене Мулена подействовал на чиновника. Он поднял голову и в первый раз решил взглянуть в лицо своему собеседнику, физиономия которого была далеко не любезна. Затем он сейчас же понизил тон и спросил: «О ком вы желаете справиться?» «Об Абеле Фредерике Леруа. Когда было сделано заявление о его смерти?» «Этого я не знаю. Я прочел о его смерти вчера в вечерней газете, так что, по всей вероятности, заявление было сделано третьего дня или вчера утром. Чиновник, не говоря ни слова, перелистывал открытую перед ним книгу. «Вот», — сказал он наконец, — «Абель Фредерик Леруа, сын Поля Леруа и Анжелы Симоне, его супруги». «Да, это они», — закричал Рене, сердце которого сильно забилось. Чиновник продолжал. «Покойный жил на улице Нотр-Дам, номер 19. Благодарю вас. К вашим услугам». Рене вышел и, поспешно позвав фиакр, приказал ехать на улицу Нотр-Дам, номер 19. «Сомнение невозможно», — рассуждал механик. «Это Абель, сын моего благодетеля, бедная мать, бедная Берта. Я не решусь заговорить с ними сегодня о печальной жертве юридической ошибки, так как это еще более увеличило бы их настоящее горе. Я подожду, но я увижу их и узнаю, жили ли они там же, где и Абель». В то время, как Рене думал это, фиакр остановился на улице Нотр-Дам. Механик выглянул из окна, вышел из фиакра и подошел к дому, привратница которого разговаривала на пороге с соседкой. Рене услышал следующие слова. «Это большое несчастье», — говорила она, — «так как, хотя они люди небогатые, но самые лучшие из жильцов. Мадам Леруа здесь живет?» — спросил, кланяясь Рене. «Леруа?» — повторила привратница. «Не знаю». «Как?» — закричал Рене. «Не знаете? Никогда не слышала. Но мне кажется, так зовут мать молодого человека, которого хоронят сегодня». «Мать бедного покойника зовут мадам Монетье». Тогда Рене вспомнил, что он узнал, что вдова изменила свое имя. «Ах, я не знаю, о чем я думал. Я хотел сказать Монетье. Да, но если вы приехали на вынос, то приехали слишком поздно. Его уже везут на кладбище». «На какое?» «На кладбище Монпарнас. Мадам Монетье жила вместе с сыном?» «Да, сударь, вместе с сыном и дочерью. Они обе были в таком отчаянии, что на них больно смотреть. Надо иметь каменное сердце, чтобы не пожалеть их. Что с ними будет? Они жили на то, что зарабатывал покойник. А теперь, когда он умер, проболев 2 месяца, у них не должно много остаться. Тем более, что и похороны стоили немало». Эти слова привратницы вызвали слезы на глаза Рене. Он отошел, чтобы скрыть их, и затем снова сел в фиакр. «Куда прикажете?» — спросил кучер. «На кладбище Монпарнас. Да, скорее. Я дам хорошо на водку». Подобное обещание всегда имеет свое действие. Не прошло и 10 минут, как фиакр остановился перед открытой оградой кладбища. Рене вышел и спросил у сторожа, привезли ли тело Абеля Леруа. «Нет еще, сударь», — ответил последний. «Мы ждем его с минуты на минуту». Механик поблагодарил и остался ждать. Прогуливаясь взад и вперед перед воротами кладбища, он встретился с 3 мужчинами, которые также прохаживались взад и вперед. Это были Тефер и 2 агента. Рене не обратил на них никакого внимания. В назначенный час тело Абеля Леруа было вынесено из дома. В сопровождении 50 человек, большая часть которых были рабочие и служащие на заводе, где молодой человек занимал место старшего механика. Сам хозяин тоже явился на похороны. Жильцы дома и несколько соседок, с которыми Анжела и Берта обменивались иногда 2-3 словами, дополняли шествие. Нет надобности говорить, что Этьен Лорио сопровождал несчастных женщин. Он не старался их утешать. Он дорого бы дал, чтобы мать и дочь не провожали покойника. Но все его старания были напрасны. Мадам Леруа сначала казалась спокойной, но спокойствие это было только внешнее. Она была как в лихорадке. Глаза ее то пристально останавливались в одной точке, то блуждали, как у безумной. Когда гроб подняли, чтобы вынести, терпение Анжелы иссякло, и несчастная мать не могла больше скрывать свою печаль.